Глава 8. Джозеф. «Шеф, я получил рапорт!» Джозеф оторвал взгляд от бумаг и увидел в дверях золотоволосого юношу. «Входи, Клод!» С этими словами Джозеф отложил ручку, снял очки и потер переносицу. «Что-нибудь случилось в связи с инцидентом с волшебным зеркальным яйцом? Эти охотники...» Старик встал, разглядывая стопку папок на столе. Он глубоко вздохнул и прорычал. «Это просто паразиты на резина!» Сидя, Джозеф выглядел изысканным пожилым джентльменом. Но когда он встал, выпирающие мускулы его огромного тела, казалось, вот-вот вырвутся из одежды. Непоколебимое выражение решимости на его лице и сидеющие волосы придавали ему устрашающую ауру. Клод помахал людям снаружи, причем осторожно закрыть дверь и войти. «Извините, учитель, но это новая переменная». «Новое развитие событий? Какое развитие может быть еще более важным, чем куча отсталых дебилов, которые только и умеют что лаять и доставлять неприятности?» В припадке ярости Джозеф легонько постучал по столу. Из его механической руки послышался треск металла. С громким треском на столе появилась трещина, и он задрожал. «Чушь собачья, я бы уже наслаждался пенсией, если бы не эта куча безродных ублюдков! Черт возьми, когда-нибудь я помочусь на могилу их матери!» Губы Клода дрогнули, и он не смог удержаться, чтобы не заговорить. «Учитель, вы должны следить за своим образом!» Джозеф фыркнул. «Чего тут бояться?» Он бросил взгляд за спину Клода. «Разве ты уже не закрыл дверь?» Клод не нашелся с ответом, но раздраженно подумал. «Что это за рассуждение после всего этого дерьма?» «Хорошо». Клод беспомощно почесал в затылке и положил папку на стол. Информатор, отслеживающий ситуацию с охотниками, сообщил, что Уайлд был замечен на 23-й авеню. «Кто?» Глаза Джозефа буквально начали стрелять лазерами, а выражение его лица стало серьезным. «Уайлд. Фрэнк Уайлд. Безликий человек в черной чешуе. Считается черным магом разрушительного ранга по ранжированию Союза Правды. Исчез 2 года назад после битвы у Белых Холмов. В настоящее время у нас есть награда за его голову, которая увеличивается с каждым годом, и это вызывает большую оппозицию в башне тайного обряда». Клод уже ожидал подобной реакции от своего учителя и четко изложил свой отчет. «Наконец-то он снова появился», — усмехнулся Джозеф. «Я думал, что эта мразь навсегда останется в канализации, дрожа от холода». «Но ведь это вы настаивали на том, что он жив, и продолжали поднимать награду, потому что твердо верили, что он вернется». «Ну конечно! Никто не знает его лучше, чем я». Джозеф посмотрел вниз на свою металлическую руку, которая была полностью обеспечена Союзом Правды. Резкий металлический скрежет отозвался эхом, когда его пальцы сжались в кулак. Он потерял правую руку в сражении 2 года назад, но в то же время мужчина уничтожил по меньшей мере половину тела Уайлда. Многие считали, что этот ублюдочный черный маг уже мертв. Но Джозеф предчувствовал, что этот парень обязательно вернется. «Я никак не ожидал, что он окажется в Норзине. Самое опасное место, самое безопасное, да? Похоже, он добился прогресса. Надеюсь, теперь в его мозгу размером с грецкий орех есть не только вода. Что он делает на 23-й авеню?» Спросил Джозеф, упершись руками в стол. Клод ответил сразу же. Согласно отчету, он зашел в обычный книжный магазин и просидел там больше часа, как будто покупал или одалживал какие-то книги. «Черный маг, который получает силу от языка, покупая книги? Нелепо! Наверняка с этим книжным магазином что-то не так. Вы исследовали его?» «Я уже сделал это. Этот книжный магазин числится под торговой палатой Ясень и работает уже 3 года. В то время как у него мало клиентов и бизнеса, магазин имеет благоприятную репутацию, и владелец, будучи иностранцем, является единственной аномалией. Сначала мы подозревали, что это может быть убежище для черных магов, но теперь мы не слишком уверены». «В чем ты не уверен?» Торговая палата Есень принадлежит друидам. С некоторым трудом ответил Клод. Друиды, верующие в природу и леса, маловероятно, что они связались с черными магами. Друиды могут подать рапорт в башню тайного обряда, если мы поступим опрометчиво и повредим репутации торговой палаты Есеня. Джозеф хлопнул ладони по столу. Это кучка растительноядных нарушителей спокойствия. Ну, друиды не вегетарианцы. Какая разница? Черт возьми, любой может быть сообщником тьмы, и миссия нас, рыцарей, состоит в том, чтобы уничтожить эту самую тьму. Неужели ты думаешь, что Уайлд провел целый час в книжном магазине, болтая, читая и попивая чай? Джозеф разразился яростной тирадой. Мой любимый ученик Клод, неужели ты действительно думаешь, что дьявольский черный маг, полный планов и активно культивирующий месть, будет сидеть в обычном магазине и читать? Я действительно надену эти остроносные сапоги и злобно надеру тебе задницу, если ты действительно так думаешь! Клод подвергся этому потоку оскорблений и не осмелился возразить. Все, что он смог сделать, это насмешливо сказать. Но, учитель, торговая палата Есень покрывает 40% расходов нашей разведки. Лицо Джозефа напряглось, и он сделал два глубоких вздоха. Затем он вышел из-за стола, надел галстук и пальто. Его огромное тело в сочетании с этой одеждой можно было бы точно описать как гангстера в западном стиле. Как бы то ни было, я съезжу на 23-ю авеню, чтобы лично посмотреть, что за дерьмовое место. Прорычал Джозеф. Да, учитель. Клод опустил голову и открыл дверь. Джозеф вышел за дверь и направился к лифтам. Люди, проходившие по внутренним проходам в башне тайного обряда, приветствовали Джозефа, когда видели его. Добрый день, лидер рыцарей. Лучезарный рыцарь, сэр. Начальник отдела. Как поживаете? Абрахам Джозеф, один из 10 лучезарных рыцарей башни тайного обряда, вернее, бывший лучезарный рыцарь. В битве у Белых Холмов Уайлд был тяжело ранен и вынужден был скрываться. Джозеф тоже понес большой урон телу и духу. Войдя в состояние полураспада и перейдя на разведывательную работу в башню тайного обряда. Джозеф нажал кнопку центрального лифта, и тот начал медленно опускаться. Башня тайного обряда была башней высотой более 300 метров. Офисные кварталы и проходы, забитые как пчелиные соты, образовывали огромную тесную сеть. Разведывательное отделение, учебное отделение, боевое отделение – отделение материально-технического обеспечения. С древних времен рыцари, обладающие стихийной силой, стремились очистить мир от зла. 49 больших лифтов в центре поднимались и опускались все время, неся тяжести тысяч рабочих каждый день. «Позволь мне разобраться, что это за священное существо», пробормотал Джозеф, засовывая отчет в карман, когда двери лифта медленно открылись. Внезапно он прикрыл глаза. «Черт возьми, галлюцинации вернулись».